Другой новгородец, Стефан, посетил Константинополь в 1349-1350 годах и поведал о его достопримечательностях в рукописи от странника Стефанова новгородца. Там есть весьма примечательное сообщение о том, что из Студийского монастыря посылается на Русь много разных книг. Рассказывая о встрече в монастыре со своими земляками Иваном и Добрилой, путешественник отмечает, что они ныне живут туго, писающие в монастыре Студийском от книг Святого Писания, занебо искусни дело книжному списанию. Возможно, не только это, но и перевод книг на русский язык в Константинополе проводилось и в более раннее время. Новгородскому автору принадлежит и произведение, посвященное взятию Константинополя крестоносцами в 1204 году. Именно под этим годом оно внесено в летопись. Не говоря уже о том, что в повести временных лет полулегенды о народах в полуночных странах записаны со слов новгородцев. Перечень этот, конечно, можно продолжить. Но и сказанного достаточно, чтобы стал очевиден высокий уровень культуры древнего господина Великого Новгорода. Книжные богатства в большинстве своем находились в Софийском соборе. Он был построен в 1045-1051 годах сыном Ярослава князем Владимиром. Здесь и сложилась крупная библиотека, настолько крупная, что это вызвало предположение об особом подборе рукописей, самых древних, самых интересных. Это, разумеется, не так. Но коллекция книг здесь, в Новгородской Софии, была бесспорно значительной. Сама библиотека была под наблюдением новгородского владыки. Отмечено, например, что архиепископ Климент смотрел в 1276 году соборную ризницу и поручил книги некоему Назарию. Известно, что новгородской библиотекой пользовались архиепископы Геннадий в XV веке при переводе Библии и Макарий в XVI веке. Грандиозным по замыслу было предприятие Макария — создать собрание всех книг, чтомых на Руси. И он осуществил свое намерение, выпустив в свет знаменитые великие четьеменеи. Кроме личных книг и запасов новгородской Софии, он привлек фонды монастырей Троицы Сергиева, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоколамского. Заметим, кстати, что самого Макария называли вторым Филадельфом, книголюбцем завидным. Для переписки книг Макарий организовал в Новгороде специальную мастерскую, о чем и сообщил в предисловии к своему собранию. Состоит оно из 12 очень внушительных по размеру томов. Самый малый имеет 816 листов, а самый большой — 1759. В общей сложности это свыше 27 тысяч страниц. Чем же они были заполнены? В великие четьеменеи вошли полные и краткие жития, поучения отцов церкви, патерики, сказания, притчи, описания путешествий, кормчая, послания, грамоты, сборники «Золотая цепь и пчела», «Иудейская война» Иосифа Флавия и светские повести. Макарий провел унификацию собранных житий, одни из них переработал, другие совсем исключил, и так далее. Предназначались минеи для чтения в храме и дома. Слава о библиотеке в Новгороде шла по всей Руси Великой. Сюда приезжали монахи из отдаленных русских монастырей. Досифей, игумен Соловецкого монастыря, переписывал здесь книги и пересылал их на Соловки, причем выбирал наиболее по тому времени авторитетные. Одна из приписок его гласит: «Книгу сию взял на список у владыки, описано на Харатье, и есть ей за 500 лет». На скопированных рукописях Досифей ставил свой личный знак — древнейший русский экслибрис 1490 год, представляющий собой букву «С», внутри которой идет продолжение — «Вещено инока Досифея». Честь этого открытия принадлежит Розову. До наших дней от новгородской Софийской библиотеки, в отличие от киевской, осталось множество книг. Из них 1575 томов хранится в Ленинграде. Есть и одна книга от XI века, так называемая «Путятина Минея». Переписчик высказался прямо: «Путята писал, если что неправильно, исправляйте, а не броните». Организаторами переписки книг в Новгороде были не князья, а владыки, архиепископы, на подворье которых устраивались целые мастерские, где трудились группы ремесленников.